Ты умеешь плакать, ты скоро умрёшь. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрёт. У неё есть глаза, она скоро умрёт. Кто рождает легко, вы скоро умрёт. Пишет на стенах, он скоро умрет. Пахнет летним дождем, кто-то только что умер. У них есть что сказать, они скоро умрут. Кто-то пишет на стенах, я скоро. Я решил сказать слово, я скоро умру. Я решил сделать шаг, кто-то только что умер. Кто-то смотрит на солнце, почти что ждет. Кто-то смотрит на свет, кто-то скоро умрет. И это оптимизм, наш оптимизм. Новый оптимизм, наш оптимизм. Ведь ты умеешь плакать, ты скоро умрешь. Кто-то пишет на стенах, он скоро умрет. Пахнет летним дождем, она скоро умрет. Кто-то пишет на стенах, я скоро. Кто-то пишет в газетах, я скоро. Скоро станет легко, мы скоро все умрем. И это оптимизм, это оптимизм, это оптимизм.